Ласковая волна бережно подхватила мое тело и мягко уложила на горячий песок необитаемого острова. Я лежал, наслаждаясь покоем и одиночеством, когда вдруг почувствовал на своей шее чье-то легкое прикосновение. Не в силах найти объяснение этому явлению, но, будучи слишком расслаблен, чтобы повернуться, я проснулся и открыл глаза. Не сразу осознав, где нахожусь, я лежал и пытался понять, что привело меня в это полутемное помещение, покрытое банановыми листьями. Но даже в сонном состоянии у меня хватило здравого смысла, чтобы быстро сообразить, что рядом, плотно прижавшись к моей спине, лежит теплое тело женщины, которая дышит мне в затылок. И тут я вспомнил все. Осторожно, чтобы не разбудить спящую позади меня Дашу, я начал сложный маневр, в результате которого оказался лицом к лицу с мирно дремлющей девушкой. Некоторое время я с наслаждением смотрел на этот чистый, наделенный безукоризненной кожей овал, на длинные, слегка вздрагивающие ресницы, тонкий нос и будто набухшие бутоны розовых губ. Я тихонько подвинулся чуть ближе и нежно прильнул своим ртом к ее губам. Вздрогнув всем телом, Даша резко оттолкнула меня от себя и, отшатнувшись в сторону, грозно привстала, прислонившись к спинке кровати. «Какое право ты имеешь меня целовать?» Прошипела она зловещим шепотом. «Опять 25?» — сказал я, вставая с кровати. Сквозь задернутые шторы пробивался утренний свет, и я подошел к окну и раздернул занавески. Лучи солнца ворвались в комнату, играя на зеленых банановых листьях яркими желтыми бликами. «Закрой окно!» «Немедленно!» — Даша уткнула лицо в подушку. Я задернул шторы, пошел в ванную комнату, глянул в зеркало над раковиной и поразился усталому, заросшему щетиной лицу, глядевшему на меня оттуда красными, налитыми кровью глазами. Не знаю, может ли ад обернуться раем, но Даша доказала, что ей по силам легко превратить рай в ад. Я села на стульчак, посидела, стараясь привести свои нервы в порядок, встал, спустил воду, вымыл руки и лицо пряным фирменным мылом, и, почувствовав себя несколько лучше и свежее, пошел назад, ожидая увидеть попутчицу там, где я ее оставил, а именно в постели. Не тут-то было. Даша быстро двигалась по номеру взад и вперед, открывая шкафы, заглядывая в ящики тумбочек и комода, явно занятая поисками чего-то. Совершенно голая, она металась туда-сюда, не обращая на меня ни малейшего внимания. Было заметно, что ее настроение портится с каждой новой открытой дверцей. — Могу ли я чем-нибудь тебе помочь? — вежливо осведомился я. Не удостаивая меня ответом, девушка опустилась на колени и начала шарить под кроватью. «Что-нибудь потеряла?» «Не твое дело», — огрызнулась она, вылезла из-за кровати, торопливо направилась к столу, резко выдвинула средний ящик, запустила туда руку, вытащила пачку конвертов и листов бумаги, с ненавистью посмотрела на письменные принадлежности. «Идиотский отель! У них даже Библии здесь нет!» — сказала она и злобно швырнула все в потолок. Пока бумаги летали по комнате белой дикой стаей, Даша села на ковер посреди опускающихся вокруг нее листов в позиции лотоса. Ее выбритый пах смотрел на меня наглым, вертикальным прищуром. «Кажется, я начинаю понимать Кента», — подумал я, направляясь к телефону. «Комнатный сервис?» — спросил я. «Не могли бы вы прислать в наш номер Библию?» По долгой паузе, последовавшей за моим вопросом, я понял, что гости приезжают в этот отель не для чтения религиозной литературы. «Тебе старый или новый завет?» — я повторил их вопрос Даше. «Полную Библию». «Всю книгу, пожалуйста», — сказал я в трубку. «Обещали принести через пару минут». Обернулся я к девушке. «Чтение Библии действует на меня успокаивающе». Даша встала с пола, подошла ко мне и подарила быстрый поцелуй в щеку. «Благодарю», — сказала она, залезая под покрывало. Раздался стук, я открыл дверь и получил толстую книгу, доставленную на серебряном подносе тем же портье. Дав ему доллар, я закрыл дверь и пошел к кровати. «Спасибо», — сказала Даша, принимая Библию. «Заказать завтрак?» — спросил я, присаживаясь на край кровати. «Я не голодна». «Хочешь пойти к морю?» «Оставь меня в покое. Мне нужно побыть одной». Даша наугад распахнула Библию и немедленно приступила к чтению. Что мне оставалось делать? Я надел теннисную форму и отправился на прогулку, но до моря не дошел. В холле гостиницы решил спросить у консьержа, где можно позавтракать. «На террасе гостиницы или на берегу моря?» «В кафе Жо», — приветливо улыбаясь, ответил консьерж. «Жо? Аптекарь?» «О, вы знаете Жо?» — улыбка стала еще шире. «Мы встречались в Нью-Йорке. Он посоветовал мне приехать на остров». «Я его племянник». Негр поднялся, предъявляя вместо паспорта свой габарит. «Верю, верю», — засмеялся я, пожимая огромную руку. «Где ваш дядя? Здесь или в Штатах?» «Дядя Жо должен приехать через месяц. Он хочет вернуться на остров насовсем, чтобы вести здесь дела. У него на острове кафе, ресторан, туристический катамаран и агентство по продаже недвижимости. Если хотите купить ромовую дистиллию, разрушенную ураганом, по сходной цене, то я могу лично показать ее вам после завтрака». Мне было интересно посмотреть на остров. Кроме того, я не торопился с возвращением в номер, а потому согласился с предложением консьержа. После завтрака, состоявшего из жареной колбаски, кукурузных лепешек и ямайского кофе, племянник Жо подхватил меня у кафе Жо, и мы поехали на джипе Жо смотреть на дистильню, предлагаемую для продажи агентством Жо. Мне начинало казаться, что Жо был хозяином острова. Пока мы ехали по прибрежной дороге, обдуваемая свежим морским бризом, консьерж рассказывал об истории острова, открытого и названного Святым Крестом самим Христофором Колумбом. В те далекие времена горы и холмы острова были сплошь покрыты непроходимыми джунглями. С годами европейские колонизаторы вырубили большинство деревьев и вместо леса устроили обширные плантации сахарного тростника для производства рома.